Глава восьмая. Утро. Солнце так бесстыже заглядывало за занавески, будто не знало, что заглядывать в девичьи спальни неприлично. Свет упал мне на лицо. Я поморщилась и перевернулась на другой бок. Вставать не хочется, а надо. Как всем известно, лежа делаются только дела интимного характера, хотя ко мне это не относится, ибо планов на ближайшее будущее у меня громадье, но эти дела касаются не любви, а интриг и политики. Ох, от любви я бы тоже не отказалась, — сладко подумала я, вспомнив прекрасного синеглазого капитана. С нашей единственной встречи он не давал о себе знать, словно в воду канул, что немало меня беспокоило. Впрочем, в последнее время его ослепительный образ сильно померк, вытесненный из моего сердца загадочной, противоестественно притягательной личностью одного нищего бродяги. Эх, да что же такое со мной происходит? Неужели я влюбилась в короля нищих? Ладно, отложу эти глупости на потом. Некогда предаваться грезам, ведь впереди меня ждут великие дела, причем столько, что и по пальцам не пересчитаешь. Открыв глаза, я в недоумении уставилась на часы, стрелки на которых показывали почти два пополудни. Сколько же я проспала? Все тело болело. Так противно я не чувствовала себя уже давно. Надеюсь, это пройдет. С наслаждением потянувшись и умывшись холодной водой, я в халате спустилась вниз. На кухне никого не было, зато пахло так аппетитно, что у меня слюнки потекли. Еще на кухне стояло три мешка с непонятными штуковинами. Заглянув в один из них, я с удивлением обнаружила там весьма интересную вещь. Затем еще пару деталей и еще... Ух ты! Да сколько же здесь всего! Вдруг раздался резкий удар ладонью по столу, и перед моим носом возникли кружка с чаем и тарелка с бутербродами. Мелина нервно собрала все, что я только что вытащила, и скинула обратно в мешок. Я даже пикнуть не успела. Затем опомнилась и издала протестующий вскрик. «Нет!» «Пей и ешь!» — недовольно скомандовала Мелина. «Нечего мне кухню в помойку превращать. Сейчас все к тебе в подвал перенесем, и копайся там в этом барахле сколько душеньки угодно». «Хорошо, с добрым утром тогда!» Покладисто улыбнулась я, отхлебнула из чашки и перекосила меня знатно, аж глаза на лоб вылезли. «Добрый день!» — язвительно поправила кухарка. «Пей! Чего морщишься? Это не отрава какая, а отвар из плодов шиповника с лимоном. Он для тебя сейчас как раз кстати, ибо силы восстановить нужно. А то смотреть на тебя страшно, вся в синяках, тощая, слабая. Даже на стуле усидеть не можешь». «Почти и не болит», — попыталась оправдаться я. «Конечно, лечили тебя хорошо, но это еще ни о чем не говорит». «Пей, — говорю. Для кого готовила?» «Хотя, глядя на тебя, я начинаю понимать, что самый эффективный способ лечения травами — это крапивой по заднице». Кухарка сердито набычилась, готовая насильно влить в меня отвар, по цвету напоминающий желчь, да и на вкус недалеко от нее ушедший. «Пью!» Я с трудом проглотила отвратительную, так и просящуюся обратно жидкость. «Фу! Бе!» «Вот и пей!» — безумолку ворчала Мелина. «Видно, ты совсем сдурела, девочка моя, если додумалась в одиночку против темной троицы выходить». «Ты о чем?» Удивилась я, якобы случайно отодвигая подальше недопитую кружку. «Как о чем? Нам вчера ребята все рассказали, когда вечером барахло принесли. Кстати, я им поручила тебя охранять, и не вздумай мне перечить да отказываться», — за могильным голосом добавила она. «Иначе я сама тебя прибью, быстро и безболезненно, сугубо из гуманности, чтобы ты долго не мучилась». Я сразу ей поверила, мысленно хихикнув. «Теперь их двое таких, угрожающих мне насилием, она и Лайен. Вот и хорошо, значит, смогу спокойно жить дальше». Больше ничего не слышно? Пока нет, но они сегодня ночевать придут, тогда и расскажут. Да? Снова удивилась я. Да, категорично отрезала кухарка. Я их пригласила у нас пожить, если захотят. Сказали, что захотят, им моя готовка понравилась. Закончила она довольно. К тому же я пообещала сварить лечебный отвар для Марка, у него печень пошаливает. Она замолчала, но я уже и так все поняла. Если не ошибаюсь, моя кухарка снова решила вспомнить про брачные узы, а Марок смерть весьма подходящая для ее матримониальных планов кандидатура, если, конечно, не принимать в расчет его ужасное прозвище. Быстро допив лекарство и получив еще полную кружку с собой, я побежала переодеваться в рабочий комбинезон. Ура! Теперь можно будет всласть покопаться в принесенных мне деталях. Мигом натянув брюки и накинув на плечи лямки, я подпоясалась прочным брезентовым фартуком и сбежала в подвал. Но около самого кабинета вспомнила про фонарики, предназначенные в подарок Мареку и Петеру. Пошарила на полке. Помнится, они всегда хранились где-то здесь. Нет, странно, а мне казалось, будто я положила их сюда. Нашлись они в коробке с отвертками. Выбрав подходящую пару, я поднялась наверх. Терзаясь смутным подозрением, что в моих вещах кто-то копался. Но кто и зачем? Все равно в этом доме никто, кроме меня, ничего не смыслит ни в куклах, ни в деталях, пригодных для их сборки. Да, парадокс. Мелина что-то готовила на кухне и очень удивилась при виде меня. Я положила на стол фонарики, больше напоминающие человеческие глазные яблоки, ведь треть их объема была изготовлена из прозрачного камня, который и испускал яркий синеватый свет. Остальную часть приборов составлял сплошной металлический корпус с небольшой цепочкой, позволяющей носить фонарик на руке. В рукоятке размещались накопительные батареи, заряжаемые от энергии солнца. «Отдай ребятам, ладно?» «Разумеется», — отозвалась Мелина с улыбкой. «А сама чего?» «Я поработаю. Часика два-три». «Ага, или суток. Угробишь ты себя этой работой», — ворчливо посетовала кухарка. «Замуж тебе пора, а не работать». «А деньги откуда брать прикажешь? Из воздуха или у мужа просить?» — полусерьезно, полушутливо спросила я. «Мне без этого сейчас никак нельзя». «Без мужа?» — обрадованно насторожилась Мелина. «Без денег», — резко поправила я. «Деньги — это грязь», — претенциозно заявила моя собеседница, важно задирая нос. «И, похоже, лечебное», — вспылила я, выведенная из себя ее сентенциями. «Послушай, тебе ли не знать, что планы на будущее — не соответствующие нашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами. Так вот, я не хочу, чтобы мои планы попасть на королевский бал превратились в нереализованную мечту. Сама понимаешь, во что может вылиться это мероприятие». «Мы не отвлекаем тебя по пустякам. Работай на здоровье». Быстренько пошла на попятную кухарка, виновато опуская глаза. Я ничего не ответила, просто многозначительно усмехнулась и отправилась работать. Вернее, зарабатывать деньги. Итак, я наконец-то дорвалась до кабинета и мешков. Чего в них только не было. У меня глаза разбежались от такого изобилия. Даже не верится, что все это мое и совершенно бесплатно. Заметив смутно знакомый уже цилиндрик, к тому же почти целый, я отложила его в сторону. Так, сначала нужно все рассортировать. «Стоп!» — голос Мелины раздался возле самого моего уха. «Я как раз спешила в мастерскую собирать куклы. Там, кстати, такая многообещающая вещь попалась. Мелина, я немного занята». Я попробовала просочиться в небольшой промежуток, оставшийся между стеной и мощным бедром кухарки, но у меня ничего не получилось. «Нет, стой! Ты там уже целых 3 дня пропадаешь, пошли на кухню!» Меня красноречиво притиснули к стене, чуть не раздавив. «Но я не голодна!» — придушенно запротестовала я. «Ты регулярно отвлекаешь меня на еду!» Я позволила себе возмутиться уже громче, в полголоса. «Отвлекаю? Ты хоть думаешь, что говоришь?» — взбешенно зарычала моя тюремщица. «Да если бы не я, то у нас в подвале уже появился бы труп, умерший от истощения». «Ценю, спасибо большое. Я пошла?» Я упрямо протискивалась вперед и, наконец, сумела прорваться на свободу, оставив Мелине в качестве трофея свой фартук и прядь волос, зацепившуюся за брошку, приколотую к платью кухарки и по размеру не уступающую суповой тарелке. Кстати, Мелина носила ее с поистине королевским величием, а весь дом даже и не смел попробовать пошутить на сей счет, ибо онное украшение являлось подарком Марека. «Отличные украшения!» — проявила тактическую хитрость я. «Ну да, кто же не знает, что у хорошей хозяйки все должно блестеть, особенно кольца и серьги». «Да!» — Мелина восторженно закатила глаза и покачнулась, одной рукой хватаясь за вышеупомянутое ювелирное безобразие, а второй посылая воздушный поцелуй, канувший в пустоту. Шустро развернувшись на каблуках, пока она не передумала и не рванула за мной в погоню, я сделала один шаг. На втором меня грубо сгробастали за локоть. Побег сорвался. Вот послали же небеса хозяйку. Как мешки эти увидела, совсем разума лишилась. Сукаризной пробормотала Мелина вслух, волоча меня за собой. «Не представляешь, сколько там всего интересного!» Попыталась объяснить я, упираясь и цепляясь за стену, но меня категорично прервали на полуслове и дотащили до кухни. Сопротивление ничего не дало, ибо мы с Мелиной находились в разных весовых категориях. «Представляю. А ты хоть что-нибудь целое успела собрать?» По-хозяйски прямолинейно поинтересовалась кухарка, усаживая меня на стул, а сама осталась стоять в дверях, наверное, чтобы я не сбежала. Я многозначительно кивнула. Ее помощница Баська толклась около плиты и тихонько хихикала, глядя на нас. Затем она поставила передо мной тарелку супа и кружку чая, налила что-то тепловатое в рюмку и передала ее Мелине. Та тоже села рядышком и продолжила. «Хорошо, что собрала. К тебе сейчас гость придет, посмотрит. Не удивляйся. Нам деньги срочно нужны. Мы выбрали портниху, пора шить тебе бальное платье». «Мелина, я не уловила, кто придет?» Чуть не застонала я, отлично понимая, в какую дикую сумму выльется пошив этого самого платья. Тут кто-то постучал в заднюю дверь. Бася быстро открыла, и в кухню вошел Яныш. Он с удивлением осмотрел всех нас и вежливо произнес: «С добрым утром, дамы! Лара, а ты разве сама не могла принести то, что собрала? Зачем понадобилось меня сюда приглашать?» Я столь же изумленно уставилась на него, зато Мелина вскочила с табуретки и бойко зачастила. «Не сердитесь, господин хороший, ибо вас пригласили сюда по моей просьбе. После того, как ребята ей 3 мешка непонятно чего притащили, Лара безвылазно поселилась в своей мастерской. Ох, гробит девочка себя работой, гробит, а ведь деньги нужны до зарезу. Так что не окажете ли вы нам милость? Посмотрите, чего она там насобирала. А то я просто не разбираюсь, что там целое, а чего нет». «Лара», — недоуменно спросил кукольник, явно чувствующий себя не в своей тарелке, — «как это прикажешь понимать?» Я растерянно пожала плечами. «Сама не знаю. Меня перехватили, когда я как раз шла в мастерскую, поэтому инициатива принадлежит не мне. Кстати, познакомься, это Мелина, моя кухарка. Она же по совместительству выполняет функцию моей надзирательницы, и попутно смотрит за всем домом. А это Баська, ее помощница. Дамы церемонно присели в реверансе, смущенно прикрываясь краешками накрахмаленных фартуков. Похоже, гость им понравился. Я обреченно вздохнула. Судя по всему, в этом доме совсем перестали считаться со мной. Но поскольку выбора мне не оставили, я натянуто улыбнулась и сообщила, обращаясь к Мелине и Басе. «Этого доброго господина зовут Яныш, а позвав его, вы обратились по адресу, ведь он возглавляет группу артефактчиков, входящих в безымянную гильдию. Пошли, посмотришь, какую я интересную вещь нашла». Я вскочила, горя нетерпением похвастаться перед Янышем своими находками. «Стоп! Ты останешься здесь. Вниз пойдем я и этот господин, а то тебя потом оттуда не выковырять. Сиди смирно и ешь суп», — командным голосом отчеканила Мелина. Яныш бросил на меня еще один изумленный взгляд, но согласился. Я только открыла рот, намереваясь протестовать, как кухарка тут же погрозила мне увесистым кулаком, едва слышно прошипев какое-то ругательство. Я прекрасно знаю, что моя нянька не обладает способностями к магии, но от ее слов меня вдруг прошиб холодный пот, язык прилип к гортани, а ноги подкосились. Готова поклясться, в тот миг она меня заворожила. Мне стало невыразимо обидно и стыдно за свой детский порыв. Я покраснела и поспешно плюхнулась обратно на табуретку. «Вот и правильно, умница. Посиди тут, подумай над своим поведением». Довольно улыбнулась Мелина. «А я пока провожу господина. Пойдемте это здесь, рядом». Они вышли из кухни, а я сидела каменным истуканом и ничего не соображала. Баська, деловито покрутившись около плиты, присела передо мной на корточки и тихо забормотала мне на ухо. «Ты должна меня выслушать. Нам надо было тебя отвлечь. Ребята сегодня рассказали, что в город прибыло несколько самых могущественных церковных прилатов. Из Парижа приехали. Похоже, они тоже готовятся к королевскому балу. Поэтому, если в дело вмешается гильдия, не обойдется без стычек и кровопролития. Сама понимаешь, Мелина не могла сказать при Яныше ничего подобного. Бал состоится через 5 дней. Тебе нужно платье, украшения и прочее, а на это потребуется огромная куча денег. Да и главное, вряд ли гильдия позволит тебе самовольничать и решать, что нужно делать. Возможно, твое посещение бала придется сохранить в секрете. Ты посиди, подумай, сама поймешь Мелину». Бася встала и куда-то отошла. Я слышала ее, но не видела. Мои мысли постепенно переключились с кукол на предстоящий бал. Это главное событие всего года. Меня туда еще ни разу не приглашали, ибо кто я такая? Бедная дворяночка из провинции. И уж коли я собираюсь проникнуть в королевский дворец, причем проделать это без спроса и приглашения, мне необходимо раздобыть шикарное платье, туфли и прочее, а главное — достойные украшения. Где я смогу купить нормальные украшения? Мои грошовые безделушки для этого праздника никак не подойдут. И еще Бася утверждает, будто в город прибыли французские церковники. А мой батюшка тоже родом из Парижа. Правда, он никогда не рассказывал мне о своей бурной молодости. Но почему-то я слабо верю в подобные совпадения. Ладно, в этом секрете мне тоже придется разбираться самой. Теперь я поняла причину вызывающего поведения Мелины, подействовавшего на меня будто холодный душ. Ведь сама по себе из своего состояния одержимости работой я вышла бы еще не скоро. Зато теперь начну усиленно шевелить мозгами, увлеченные другой идеей. Что надеть? Платье мне сошьют, были бы деньги. Но украшения... Тем временем Яныш и Мелина вернулись на кухню. Меня безмерно шокировало лицо кукольника, изумленное, обескураженное, даже какое-то благоговейное. Такое ощущение, будто в моем рабочем подвальном кабинете он столкнулся с чем-то мистическим. Кукольник бережно нес в руках коробочку. поставив ее передо мной на стол, открыл и показал. «Я взял это, вот это и цилиндрик. Конечно, продадим не сейчас, но сегодня тебе принесут 500 золотых крон. Если не хватит на жизнь, скажи, передадим еще столько же». «До свидания, дамы». «До встречи, Лара». Артефактчик наклонился к уху Мелины и прошептал так тихо, что его услышала только она: «Берегите свою хозяйку, ибо ее жизнь крайне важна для благополучного будущего всего мира. Если случится что-то плохое, немедленно дайте знать мне, а я всегда помогу». Кухарка понятливо хмыкнула, в глубине души полностью разделяя мнение гостя. Яныш вышел, я же осталась сидеть на месте, будучи не в состоянии даже нормально с ним попрощаться. Мелина довольно улыбнулась и хлопнула меня по лбу. Я ожила, вскочила и возмущенно на нее взглянула. «Мне не нравится, когда со мной так поступают. Больше никогда так не делай, хорошо? Кстати, это ты копалась в моих вещах?» «Я постараюсь впредь не самовольничать, но ничего не обещаю, если это потребуется во благо тебе», — невозмутимо отозвалась кухарка. «Сама понимаешь, тебе придется купить платье, туфли и прочее. Мы уже связались с модисткой, а она, услышав про бал, загорелась и заявила, что воплотит в реальность свою давнюю идею. Но костюм обойдется в 1000 золотых». «Сколько?» — ошеломленно ахнула я. 1000, спокойно повторила кухарка. «Придется тебе подзанять денег у гильдии». «Ничего, авось они не разорятся». «Уговорила. Но где мне взять украшения?» — простонала я. «На хорошее дорогое колье не хватит никаких гонораров. Впору идти воровать». «А еще в долг взять не сможешь?» — спросила Бася. «Столько денег или само украшение?» «Украшений не представляю у кого. А денег, наверное, можно попробовать поискать, но это же несколько тысяч». Я хлюпнула носом. «Как плохо быть нищей». «Почему так дорого?» — удивилась Мелина. «А попроще никак?» «Нет, это же королевский бал. Что мне делать?» «В первую очередь не хандрить. Мы наверняка что-нибудь придумаем». Резко прервала мои сомнения и терзания она. «Можно я влезу?» — тихо спросила Бася. Мы удивленно на нее посмотрели и кивнули, а помощница продолжила. «Ты ведь работаешь с драгоценными камнями, но не совсем такими, как настоящие». «Нет, я работаю с настоящими драгоценными камнями, но потухшими. В каждом камне имеется свой запас магической силы, если его вытянуть, то камень тухнет, гаснет, в общем, становится неприглядным, мертвым. Ни один ювелир ни за что не скажет, что он драгоценный. Хотя, Бася, ты гений. Если я выложусь полностью, то смогу напитать один из камней, вновь заставить его гореть и сделаю явно драгоценным. Но что мне это даст?» Мой энтузиазм пропал так же спонтанно, как и появился. «А дальше что? Там ведь просто камни, а не украшения». «Здесь как раз все проще», — вдруг рассмеялась кухарка. «Наверняка у ювелиров есть старые оправы. А за пару дней и отходы от камня тебе изготовят замечательный гарнитур». «Ты думаешь?» — все еще сомневаясь, уточнила я. «Не знаю. А успеют?» «Конечно. Мы попросим ребят найти подходящего мастера. Вот видишь, как все элементарно. А ты сомневалась». «Попробуем», — согласилась я. «А пока схожу-ка я поищу Лайна. Возможно, он даст мне денег на наряд». С этими словами я выскочила из кухни, оглушительно хлопнув дверью. Магнус привалился к кованой решетке, ограждающей колодец на Староместской площади, и по своей излюбленной привычке жевал травинку, на всякий случай пониже надвинув капюшон на и так уже закрытое маской лицо. А вдруг его кто узнает? Хотя вряд ли, ибо на рыночной площади вовсю кипела торговля, а народ так и толпился вокруг лотков и прилавков, не обращая на вора никакого внимания. Кстати, день уже прошел не зря, ведь блондин с удовольствием воспользовался подвернувшимся случаем, умело обчистил нескольких разяв, сбросил добычу напарнику и сейчас заслуженно отдыхал от неправедных трудов, строя из себя порядочного благонравного горожанина. Где-то в соседних переулках взахлеб заливались свистки городской стражи, там ловили вора, конечно, совершенно безуспешно. Магнус усмехнулся, выплюнул в конец измусоленную травинку и нетерпеливо огляделся. Человек, назначивший ему встречу именно в этом месте и в этот час, запаздывал. Блондин сунул руку в карман камзола, удостовериться, что ценный документ находится на месте, никуда не пропал, никем не украден. Хотя даже сама мысль быть обворованным казалась Магнусу нелепой. Все люди живут по одним и тем же принципам, просто по-разному их нарушают. «Не вертись, дурень!» Укоризненно прошипели с другой стороны решетки. Магнус вздрогнул от неожиданности и тут же расслабился. Возле него невозмутимо пристроился Яныш с аппетитом жующий пирожок и лениво щурящийся на солнце. «Пришел наконец-то!» Таким же заговорщицким шепотом отозвался вор. «А я уж думал, ты обо мне забыл». «Личные проблемы», — коротко пояснил кукольник, ничуть не меняя позы. Со стороны было абсолютно невозможно заподозрить, что эти двое о чем-то беседуют. Такими отстраненными и невозмутимыми они выглядели. «Проблемы есть у всех», — резонно парировал вор. Вытащил из кармана клочок бумаги и незаметно сунул его в ладонь товарища. «Глянь, чего я добыл». Яныш поднес бумажку к глазам, делая вид, будто прикрывает их от слепящего солнца, прочитал несколько строк, содержащихся в записке, и недовольно крякнул. «Откуда?» «Добыл, когда защищал Лару от церковника», — пояснил Магнус и, не удержавшись, съязвил. «По твоей же указке». «И правильно сделал», — кивнул Яныш. «Эта девочка оказалась даже ценнее, чем я предполагал раньше». «Чем это?» — недоверчиво осклабился вор. «На мой взгляд, самая обычная девка. Глупая, заносчивая, тощая, веснущатая. Сисек нет, ляжек нет. Так, фигня одна». «Сам ты фигня», — саркастично хмыкнул Яныш. «А ведь она тебя чем-то зацепила. Я это вижу». «Зацепила», — нехотя признался блондин. «Я с нею еще за все расквитаюсь. Чуть не попалила курва меня с этой запиской перед Лайном. Я ей это припомню». «Рассказывают, будто ты записываешь имена тех, кто тебя насолил, чтобы не забыть им отомстить», — насмешливо подмигнул кукольник. «Правда?» «Врут», — сделал честные глаза вор. «Глупости какие». «А кто, говоришь, тебе это сказал?» Его губы сложились в тонкую желчную ухмылку. Яныш, понимающе, хохотнул. «Не смешно», — обиженно буркнул Магнус. «Лайн и так вроде что-то подозревать начал». В его голосе прорезались жалобные, почти плаксивые интонации. «Не бойся», — поспешил успокоить его кукольник. «Ничего и никого не бойся». «Слушайся меня и ничего не бойся. Или ты забыл, кто я такой?» Под прикрытием капюшона с лицом Яныша вдруг начали происходить удивительные метаморфозы. Челюсти хищно вытянулись, становясь похожими на волчьи, уши заострились, в глазах зажглись желтые огоньки безумия. «Помню», — непроизвольно отшатнулся Магнус и побледнел. «Разве такое забудешь?» «То-то же!» — наставительно хмыкнул Яныш, принимая свой обычный вид. «Значит, Лара теперь в курсе всего происходящего. Знает про бал и ритий». «Знает, да не понимает», — неприязненно поморщился Магнус. «Куда ей все понять, дурочки?» «И она намеревается попасть на бал», — переспросил Яныш. «Ага», — уничижительно фыркнул вор. «Да кто же ее туда пустит?» «Значит, попадет», — уверенно заявил кукольник. Эта соплюха настырная, везде пролезет. Да и везет ей просто на удивление. «Ага», — повторил вор, досадливо скрежетнув зубами. «И в воде она не тонет, и сталь ее не берет». «Так выходит, это ты приказал сбросить девчонку с моста и навел на нее церковников возле лабиринта?» Догадался Яныш и гневно зарычал. «Скажи спасибо, что она в рубашке родилась». «Жаль, что не в смирительной», — кисло скривился вор. «Кончай со своей самодеятельностью», — приказал кукольник. «Она нам еще пригодится. Ведь никто, кроме Лары, не сможет найти оставшиеся дворитие, а я должен их заполучить». «А как же господин?» — робко начал Магнус. Но Яныш так на него вызверился, что вор мгновенно прикусил язык и умолк. «Перетопчется», — самонадеянно заявил артефактчик, мерзко ухмыляясь. «Не один он до власти охоч». Магнус поспешно кивнул, не решаясь спорить. Затем глубоко вздохнул, словно собирался броситься вниз головой в омут, и выпалил. «Я тоже хочу попасть на королевский бал». «Хочется, перехочется», — издевательски хохотнул Яныш. «Тебе там делать нечего». «А я вот думаю, может, стоит рассказать об этой записке Лайну и Йоргену?» Вор задумчиво возвел глаза к небу, будто вовсе не с кукольником беседовал, а спрашивал совета у кого-то свыше. «А?» «Охолони, дурень», — раздраженно скрипнул зубами Яныш. «Уговорил. Проведу я тебя на бал, только молчи». «А я разве что-то сказал?» Расплылся в сладкой улыбке белобрысый шантажист. «Я ниже травы, тише воды». «Ладно. Твоя задача остается прежней. Следи за Ларой», — смягчил тон Яныш. «Гек я предупрежу. Сам тоже пойду на бал и посмотрю, что там случится». «Послежу», многозначительно пообещал Магнус, и на его высоком лбу прорезались задумчивые морщинки. «Эх, Лара, Лара!» — вслух рассуждал Яныш, почти позабыв о подслушивающем его Магнусе. «Из чего тебе так везет? Эти вещи у тебя в подвале». «Какие вещи?» — моментально насторожился пронырливый вор, никогда не упускающий даже крохи важной информации. «Ты о чем это?» «О куклах в подвале у Лары», — доверительно поделился Яныш. «Важных, архиважных куклах. Надеюсь, она не догадается о том, что собрала по неведению. Но каков талант, каково везение. Завидую, завидую. Пришлось оставить их там, не мог же я вынести их на глазах у ее прислуги». «Какие куклы?» — предвкушающе облизнувшись, переспросил вор. Его глаза масляно заблестели, предчувствуя поживу. «Много стоят?» «Цыц!» — строго рявкнул Яныш, поняв, что случайно сболтнул лишнее. «Тебя это не касается. И смотри у меня никому ни слова. Только пикни, и я тебя». Его кулаки угрожающе сжались, ногти удлинились, превращаясь в когти. Кукольник со всего маху саданул кулаком по решетке, выпуская пар, и с его разбитых костяшек закапали алые капли крови. «Да молчу я, молчу!» — сдавленно пискнул Магнус, в панике прижимаясь к стальному ограждению колодца. «Как покойник!» «Как бы ты им ни стал!» — мрачно хохотнул кукольник, развернулся и размеренно зашагал прочь, оставив за спиной смертельно перепуганного его угрозами Магнуса. Вор отер потный лоб, заметил свою дрожащую руку и сердито ругнулся. «Ничего, он еще попомнит Яношу свое сегодняшнее унижение и однажды поквитается со всеми. К тому же в такое нелегкое время, чтобы дешево отделаться, нужно знать, кому и насколько дорого заплатить. А уж он-то за ценой не постоит, хоть на железо пересчитывай, хоть на кровь». Успокоив себя этой радужной мечтой, вор сорвал травинку, сунул ее в рот и неспешно побрел прочь углубившись в собственные мысли. Приятная солнечная погода стояла уже второй день. Сначала дождь, теперь вот солнце. Ой, нет, опять тучки набежали, и дождик накрапывает. Вот ведь бардак, прямо в голове не укладывается. До чего переменчива стала нынче природа. Хотя чего там природа? Прошла неделя с тех пор, как я вошла в замечательную, милую и прочее безымянную гильдию. Ведьмы ее забери. Вот уже неделя, а вроде бы только вчера. Я довольно быстро добралась до кабака у трех ведьм и, чуть запыхавшись, шумно ввалилась внутрь. Как обычно, в заведении дым стоял коромыслом и царил интимный полумрак, скорее подобающий борделю, чем питейному местечку. Не могу назвать себя экспертом по этому вопросу, но я еще ни разу не видела здесь так много народа. Йорген приветливо кивнул мне из-за стойки и продолжил протирать стаканы. «С добрым утром!» — поприветствовала его я. «Спасибо за деньги. Все знают, что счастье не в деньгах, но многие мечтают убедиться в этом лично». «Хорошо сказала», — мгновенно оценил мою шутку кабачик. «Не за что. Слышал, ты собрала несколько замечательных кукол. Так что гонорар выплачен справедливо. Кстати, зайди в бордель. Мадам просит тебя спеть несколько раз для ее клиентов. Обещает хорошо заплатить». «Хорошо, попозже. А теперь срочно ищу Лайена». Я тяжело вздохнула. «Если он отсутствует, то где мне его подождать?» Кабачик непонятно чему улыбнулся и ответил. «А сегодня его тут не будет. Но раз он тебе так сильно нужен, могу подсказать, где его найти». «Странно. А я считала, будто он проживает здесь, в задних комнатах», — удивленно отозвалась я. «Нет, ты ошиблась. И сегодня он точно здесь не появится», — повторился Йорген. «Ладно, где его искать?» Я внутренне приготовилась к неприятностям. Оказалось, напрасно. Йорген назвал мне адрес дома, выстроенного на тихой улице поблизости от кабака. Пришлось пройти несколько десятков метров вверх в гору и сделать два поворота. В общем, я неторопливо шагала по улице под мелким проливным дождем и медленно впитывала стихийную магическую силу. Мой энергетический запас еще не восполнился, хотя уже перевалил за середину. Как-то тихо все сегодня, никто меня не убивает, в авантюра не втягивает, и это затишье, внезапно наступившее на фоне суеты и злоключений последних дней, кажется мне патологически ненормальным, подозрительно ненормальным, можно сказать, не жизнь, а сказка. С другой стороны, стоит благоразумно промолчать, вдруг судьба не успеет заметить эту мою крамольную мысль и не станет на практике доказывать некоторую ошибочность этого решения. Забывшись, я произнесла сию фразу вслух и тут же настороженно завертела головой по сторонам, всерьез опасаясь, что жизнь с судьбой меня подслушают и преподнесут очередные неприятности. В качестве опровержения, так сказать. Хотя чего уж тут душой кривить, я весьма часто разговариваю сама с собой. Нет, ну а почему бы и не поговорить с хорошим человеком? Нужный адрес я нашла легко, ибо Йорген подробно все мне объяснил. Узкий белый дом, приличный, даже респектабельный. Не ожидала от Лайена ничего подобного. Квартира расположена на третьем этаже. Я поднялась и с любопытством огляделась. На оной лестничной площадке имелась только одна дверь, поэтому я смело в нее постучала. Затем еще и еще. Никто не отозвался. Я недоуменно нахмурилась. Может, я все-таки ошиблась и упорно ломлюсь в гости к какому-нибудь безобидному трудяге, который с самого раннего утра на работе вкалывает. Я все так же упорно стучала, но уже без особой уверенности в собственной правоте. «Все, хватит!» Занесенный для очередного удара кулак завис в воздухе. Наверное, зря я все это затеяла. Или банально ошиблась, чего-то напутав. Ладно, будем надеяться, что если у Лайена возникнет необходимость повидаться со мной, Он сам меня найдет. Я повернулась и уже занесла ногу над ступенькой, готовясь спускаться вниз. Как вдруг дверь квартиры распахнулась, и в открытом проеме нарисовался чрезвычайно недовольный жизнью Лайон. Волосы всклокочены, глаза опухшие и заспанные, торс обнажен. Убийца оглядел меня изумленным взглядом и рявкнул. «Кого еще ведьмы принесли? Ты что здесь делаешь, ворюга, и что тебе нужно?» Кажется, он меня не узнал, а всему виной широкий плащ, коим я прикрывалась от дождя. «Деньги?» — необдуманно начала я. Но Лайон понял меня по-своему. Краем глаза я заметила мелькнувший в воздухе клинок и... Отпрыгнуть я успела, как и повернуться. Убийца застыл на пороге квартиры в одних штанах, но с парой метательных ножей и кинжалом в руке. «Как же мне тут рады!» «Ой, а ты чего в одних штанах разгуливаешь?» — смутилась я, краснея, словно вареный рак. «А в двух жарко!» — едко пояснил Лайон. «Зачем приперлась?» «Я искала тебя в кабаке, и Йорген дал мне этот адрес». На одном дыхании выпалила я. «Ко мне не разрешается вваливаться без приглашения», — возмущенно прорычал он, впрочем, отступая на шаг и убирая ножи. «Извини, мне очень нужно поговорить с тобой», — взмолилась я. Но Лайон лишь иронично фыркнул и картинно привалился к дверному косяку. «Со мной все поговорить хотят», — важно изрек он. «Попроси вежливо, и я подумаю». «Чего?» — мгновенно вспылила я. «А немного ли ты о себе возомнил?» Убийца насмешливо прищурил глаза и небрежно дернул плечом, намекая «ничуть». «Мне пофигу твои домыслы», — доходчиво разъяснил он. «Если бы ты знал, как пофигу мне сам ты, то ты бы расплакался», — не осталась в долгу я. Лайон обиженно насупился. «Не пробовала говорить, чего хочешь добиться. Понимать лучше будут. А пока все. До свидания». «Да-да, прости, что разбудила», — язвительно извинилась я. «Ты так все самое важное проспишь, медведь». «Ты что, издеваешься?» «Не поверишь, не люблю подобного». Ласково, но с явной угрозой сообщил он. «Говори давай, зачем пришла?» «Нет, передумала. Пока». Я махнула рукой и бегом слетела вниз. «Ничего не понимаю. Какая муха его укусила? Может, я его чем-то обидела? Нужно посоветоваться с умным человеком». Ноги сами собой понесли меня на площадь Забвения. Там вовсю кипела обычная городская жизнь. Нищие в полном составе сидели на предусмотрительно подстеленных газетках и наслаждались мелким дождем. Заодно и помоются. Не удержалась от мысленного злорадства я, но вслух, разумеется, сказала совсем другое. «Не повезло с погодкой?» — сочувственно спросила я, снова кидая по золотому каждому из них. «Ты сегодня при деньгах?» — удивился правый. «Значит, завтра их не будет», — сделал справедливый вывод левый. «С деньгами всегда так», — философски обобщил Иржик. «Они сначала есть, а потом быстро исчезают. Чаще всего в никуда». Затем все трое встали и, разделившись, разошлись. Со мной остался только Иржик, который насмешливо посмотрел на меня сверху вниз и заметил. «Не ожидала? Но мы тоже люди, и этот мерзкий дождь нам еще вчера надоел. А раз ты настолько добра, что сделала нам всю дневную выручку, то можно пойти или домой, или культурно в кабаке отдохнуть, как все нормальные ребята делают. Хочешь?» «А ты дашь мне совет?» — тихонько спросила я. «Чем смогу, помогу», — любезно пообещал он. «Рассказывай, что у тебя опять стряслось». Я растерянно пожала плечами, не зная, с чего начать. Просидела 3 дня за работой. Время упущено, а нужная сумма денег так и не набралась. «Не грусти, бывает и хуже. Например, я как-то 2 недели в алкогольном бреду потерял. И ничего. Живой», — доверительно сообщил нищий. «Спасибо, утешил. Если что, при пьянке вспомни твой афоризм». «Не за что. Учись на чужих ошибках, ибо совершить все сама все равно не сможешь», — — улыбнулся он. «А зачем тебе деньги?» Я ошеломленно хлопала ресницами. «Ничего себе вопросик! Спрашивается, зачем человеку деньги?» «Да затем! Много для чего? Для ощущения полноты жизни, для достижения счастья. И вообще, раньше, в детстве, я любила петь песни. Но потом поняла, что этим можно заниматься всегда и везде, ничего особенного. Теперь я люблю деньги. Жаль, что они не отвечают мне взаимностью». Мы завернули в небольшой трактирчик. Тут под навесом, как ни странно, оказалось довольно малолюдно. Мы заняли столик и заказали чай с пирожками. Вскоре приятный, но чуть приторный запах чая с чабрецом окружил нас, словно плотное облако, способствуя расслаблению. Профессиональный нищий молчал, терпеливо ждал моих откровений, и поэтому, прожевав удивительно вкусный пирожок с капустой, я начала беседу. «Ты что-нибудь знаешь про мою стычку с некими церковниками, случившуюся в лабиринте, и про алтарь древних богов? А то я, как обычно, совершенно не в курсе своих собственных похождений». «Знаю, слышал, об этом много судачат». Нищий аккуратно помешал ложкой в чашке, демонстрируя прекрасные манеры. После того прискорбного происшествия на городской свалке обнаружилось много разных трупов. Считай, Йорген очистил улицы от паразитов. «То есть?» — ахнула я. «Такие отморозки, как напавшие на тебя сектанты, появляются в Праге постоянно. Пока они не мешают горожанам, их тоже не трогают. Но как только их становится больше, они начинают наглеть, влезают в дела официальной церкви, рвутся к власти. Эти отступники совершенно совесть потеряли». «Сектанты? Отступники?» От удивления я чуть не подавилась пирожком. «О чем ты говоришь?» «В рядах церкви возник раскол». Иржик, осуждающий, поморщился. «Приведший к созданию секты серых. Вернее, они так себя называют. Дескать, они не придерживаются ни светлых богов, ни темных ведьм. Выбрали для себя середину. Борются за власть, причем самыми нечистоплотными методами. С такими уродами ты и столкнулась в лабиринте, но, к счастью, выжила». «Меня любезно вывели из лабиринта». Открыто довела до его сведения я, глядя нищему прямо в глаза. «Признавайся, это ты предупредил гильдию и спас мою шкуру». «Не-а», — смущенно заявил попрошайка, отводя глаза. Я удовлетворенно хмыкнула. Для профессионального нищего он врет слишком неумело и неубедительно, я ему не верю. Церковь и гильдия стремятся полностью очистить улицы от таких отступников. Но, увы, их становится все больше, — продолжил Иржик. «Про алтарь ничего сказать не могу. Ибо кто как-либо связан с нападением на тебя, молчат словно рыбы. Утечки информации пока не наблюдается, фактов мало, выводы делать рано. Поэтому наши ребята порыскали поблизости от входа в катакомбы, но ничего подозрительного не нашли. Ходят до сих пор, проверяют, но все бесполезно. Следов и улик нет. А посему многие поговаривают, дескать, выдумки это все. Типа после падения и удара головой, да еще и впервые в лабиринте тебе почудилось». Я сердито хмыкнула. «Ну кто бы сомневался, что охотнее всего люди не верят правде». «Правда, вчера поиски причастных заметно оживились и даже начались заново», — поспешил утешить меня собеседник. «То есть?» — однообразно повторилась я. «Лайн предложил деньги за информацию. Сначала десятку, а теперь полсотни золотых, нашедшему хоть какое-то подтверждение твоей страшной сказки». «Я точно видела алтарь, как мне кажется», — уже менее уверенно добавила я. «Ага, выходит, Лайн тоже не остался в стороне от этой истории», — почти со злостью подумала я. «А еще притворяется, строит из себя святую невинность. Вот лицемер. Нет, нужно еще раз с ним поговорить». «Ладно, давай будем исходить из того, что ты все-таки реально его видела», — согласно кивнул Иржик. «В этом случае не поделишься ли собранной тобой информацией, касающейся обеих троиц и всех ритиев?» Немного подумав, Я откровенно рассказала ему все. Про написанное в записке церковника, про переведенный документ и про все прочее, что знала. А знала я немало, как выяснилось. Нищий кивал и внимательно слушал. «Что же это многое объясняет?» — скупо обронил он. «Прости?» — не поняла я. «Тебе, как обычно, не открыли всего, но периодически в темных городских закоулках появляются трупы. Страшные трупы, изувеченные до невозможности. Очевидно, они являются останками жертв, зарезанных на алтаре темных ведьм. А этих их адептов, любителей причинять боль, искали, но пока не нашли. Я, наверное, смогу показать то место, где столкнулась с тем ночным ужасом», — не очень уверенно предположила я. «Это место покажет любой», — усмехнулся он в ответ. «Такие черные круги на городской стене не скоро сотрутся. Лихо ты там повоевала. Неясно только с кем. С реальными людьми или со своими видениями?» «Нет, я хочу показать тебе то проклятое место, где столкнулась с ликами на стенах», — поправила я. «А вот это уже интереснее. Сейчас допьем и покажешь. Прогуляемся?» «Скажи, ты все еще мечтаешь попасть на королевский бал?» Неожиданно нищий резко сменил тему разговора, ввергая меня в ступор нелогичностью своего мышления. Справедливо рассудив, что мои эмоциональные волнения его не заинтересуют, я рассказала про свои планы и финансовые затруднения, им сопутствующие. Иржик слушал внимательно, иногда скептически фыркал, но не критиковал. Меня немного удивило то, что, узнав о моей идее занять денег у Лайна, нищий на секунду расхохотался, но осекся и напустил на себя обычный невозмутимый вид. Я озадаченно почесала кончик носа. Странный он какой-то. Иногда ведет себя совершенно естественно, а иногда в его поведении прорезается что-то величественное, совершенно неподобающее бездомному поберушке. Собственно, на этом фрагменте нашей беседы пришел конец. Мы вышли под противный моросящий дождь. Я попросила своего спутника послать весточку мадам в бордель, дескать, сегодня буду, ждите. И мы направились к городской стене. Наша прогулка запомнилась мне плохо, все искажал дождь. Но после пары неудачных попыток я все-таки нашла тот самый участок подземелья, где чуть не сошла с ума, увидев то, что видеть нельзя. Мы внимательно исследовали стены, даже ощупали шероховатые камни, но так и не обнаружили ничего подозрительного. Алтари и лики как в воду канули. Но вот прежняя душная, тяжелая, почти физически давящая на душу атмосфера, витающего в воздухе негатива, никуда не делась, осталась на прежнем месте. Я побледнела и придушенно закашлялась. «Это здесь?» — догадался Иржик. «Да», — подтвердила я. «Хочу тебя огорчить. Наверняка здесь уже прошли десятки искателей, но раз алтарей нет, то и говорить не о чем». Он криво усмехнулся. «Они ничего не почувствовали?» — удивилась я. «Нет, конечно. По лабиринту спокойно ходят те, кто полностью лишен магического дара, если ты еще не догадалась. Все же прочие с каплей способностей избегают лабиринта с его черной энергетикой и множества смертей. Пойдем отсюда, а то тебе скоро станет нехорошо». Мы вышли на поверхность и очутились в паре шагов от огромной полуразрушенной арки. Ноги скользили по вязкой глине, правый сапог промок, но я не роптала. Пусть дождь, пусть грязь, но только не эта сводящая с ума ментальная тяжесть. Мелкие вспышки, незаметные глазу, но создающие непроницаемую, практически черную энергетическую пелену, завесу от всего на свете. Я стояла, подняв голову, и наслаждалась каплями воды на лице. Постепенно все вернулось в норму. Струйки дождя принялись затекать за шиворот. Я накинула капюшон и повернулась к нищему. Но его уже и след простыл. Непонятно, с чего бы это. Он опять бесцеремонно меня бросил. В воздухе разливался странный тонкий аромат. Кажется, запах сандалового дерева. Неужели его оставил после себя Иржик? «Нет, это невозможно, ведь нищие не пользуются духами, тем более такими изысканными и дорогими». Я разозлилась, почувствовав себя уязвленной и запутавшейся. Стыдно признаваться себе в том, что еще ни один мужчина в мире не нравился мне так сильно, как этот непонятный противоестественный бродяга. «Ну да ладно, ведьмы с ним. Пожалуй, пойду пройдусь до борделя. Надо посмотреть, что там и как». Кстати, у меня возникла интересная идея относительно того, как можно попасть на королевский бал, если, конечно, мадам Мими не откажется мне помочь.